Андрей, Спиц и Лось, обвешанные многочисленным минно-взрывным вооружением, упали в траву после очередной перебежки уже недалеко от ограды гидроузла. За спиной у последнего, кроме дробовика, висел гранатомет, во всем напоминающий РПГ, только боевая часть у него была обмотана скотчем, который удерживал налепленный на заряд пластид, щедро сдобренный обрезками гвоздей и арматуры, модификация «Красных орлов», превратившая противотанковый гранатомет в противопехотный. С трапперами на рубеж вышли двое красных, тоже с хитрым приспособлением, похожим на ящик с приделанной турбиной. Минуты две они над ним колдовали, потом ждали сигнала к атаке, выстрела без откатки по гидроузлу. Едва на небе появился первый солнечный луч, как комета с шипением прочертила дугу и долбанула в окно трехэтажного здания с железной лестницей снаружи, взорвалась внутри. Бабахнула знатно, и сразу один за другим погасли разбитые выстрелами прожекторы, упали сбитые с вышек снайперами часовые, и тишину разорвали сначала свист, а потом и грохот разрывов множества мин и гранат. Тут же стала подниматься дымовая завеса, тоже поставленная минометчиками. Теперь пришел черед пехоты. Расчет красных замкнул клеммы, и с фырканием реактивный снаряд взмыл в небо. За ним и другие, не одна группа хетцера шла первой на прорыв. Реактивный двигатель пролетел по пологой дуге метров 60 и потух. За ним из ящика протянулся толстый кабель, состоящий сплошь из взрывчатки, сработавшей спустя секунду после касания земли. «Вперед!» — без крика и надрыва тихо приказал Спиц, вставая и поднимая свой пулемет. «Удачи!» — крикнул трапперам вслед красный. Только пробежать им много не удалось. Через два десятка метров их буквально остановил мощный отрывистый звук. «Лежать!» — крикнул Спиц. Но все и так уже лежали. «Что это?» — сказал единственное, что пришло на ум казаков. «Пулемет тяжелый», — ответил Лось. «Где?» Не было ни вспышек огня, ни трассеров, а только дробный звук, бьющий молотком по темечку. «Тихо, где-то рядом долбит», — во весь голос рыкнул Спиц. А то сразу было непонятно. Для Андрея весь остальной бой исчез. Он сконцентрировался только на этом таинственном пулемете, стремительно сеющем смерть для его соратников. «Нашел!» — вдруг радостно завопил старший в их команде. «Там!» «Куда проход?» — попытался остановить его Лось. Но Спиц скорее для проформы ткнул пару раз ножом землю перед собой и спрыгнул с дорожки на минном поле, проделанной взрывчаткой. Остальные за ним. «Вот здесь!» — радостно закричал Спиц, прижимаясь к тому самому холмику, служившему ориентиром для их команды. «Андрей, чуешь?» Земля рядом вибрировала, а сбоку от холма шел такой жар, что даже воздух рябил. «Лось, передай красным, что доты боком к фронту, поэтому вспышек и не видно. Андрей, заряд!» Казаков вытащил из рюкзака 7-килограммовый короб, лишь приподнялся. Очередь слева так и вжикнула, только клочки земли отлетели. «Не тормози!» Спиц поставил пулемет на замаскированный дот, дал длинную очередь куда-то. «Взрывай!» Андрей сдвинул рычаг химического взрывателя, бросил короб сбоку под самую амбразуру, укрылся, присел. Земля будто сама пнула по заднице. Тугой звук больно стегнул по ушам, но стрельба тяжелого пулемета перестала слышаться. Вообще все звуки как-то потухли. «Андрей!» Как сквозь вату он услышал голос Спица, и тот его похлопал по плечу. «Шашку тащи!» И проиллюстрировал слова жестами. Казаков вытащил тротил. Спиц принял заряд, вставил взрыватель, сунул его куда-то и отпрыгнул, накрыв телом Андрея. Бабахнуло. Не успел Казаков опомниться, как его напарник куда-то делся. Рядом сёк пространство Лось. Андрей решил перестать тормозить, прикусил губу. Он где-то слышал, что это помогает при контузии. Приподнялся, не высовываясь из-за холмика, увидел в нем дыру и, стараясь не зацепиться своей разнообразной снарягой, спустился внутрь. «Ну ни хрена себе!» — донесся до него возглас Спица. Андрей спрыгнул с лестницы внутрь. Дот был затянут дымом так, что не продохнуть. Посередине, растопырив ножки, валялся опрокинутый тяжелый пулемет. Но, тем не менее, в углах горело несколько лампочек, и все сооружение, достаточно небольшое, 3 на 5 метров, выглядело капитально. «Ты посмотри!» Казаков понял, на что было обращено восклицание Спица. Внутри дота располагался целый арсенал. Кроме пулемета, еще в стойках у стен лежали автоматы, гранаты, мины. «Андрюха, да блин, один станкач на 10 тысяч, если по игровым монетам мерить. А тут винтовки, боеприпасы, жратва, лекарства. Считай, мы уже богачи!» «Хорошо, если так», — спокойно ответил Андрей. Дышать стало заметно легче. Вентиляция внутри укрепления все еще работала нормально. «А куда гильдейцы делись?» «Ушли вот через эту дверь». Игрок щелкнул по сплошной стальной плите без ручек. «Надо бы Шнаби предупредить, пусть посторожит», — высунулся из люка лось. «Не дурочка, сама сообразит. Я пока соображу перед выходом растяжку. А вы вылезаете, у нас еще дела остались». Наверху кипел бой. Кто побеждал, непонятно, но трассеры летели густо. Андрей нашел пробитую расчистительным зарядом дорожку, пополз по ней первым. «Стой!» — его дернули за штанину. «Лось». «Три шашки доставай, я заряжаю, ты бросаешь, дистанция 2 метра, забыл, что ли?» Андрей, честно говоря, и вправду забыл про снаряженные лосем заряды. Он бросил их к самой ограде гидроузла, изрешечённые насквозь пулями, и после детонации рванул бегом, что есть сил, вперед. «Достаем УЗЭ!» — рыкнул спиц, перекрывая рог от боя, прижимаясь к фундаменту бетонных блоков. Трапперы скинули со спины длинные пластиковые трубки, наполненные взрывчаткой, просунули их в отверстия, проделанные шашками. Спиц умудрился еще один заряд уложить вдоль забора. Снаряжать взрывателями тоже ему пришлось. «Отползаем!» — приказал он. После замкнул контакты проводов. Почва стеной взлетела вверх, и целая секция бетонного забора обвалилась, а за ней еще один забор из металлической сетки. У Андрея даже сил материться не было. Хорошо, хоть много взрывчатки использовали, полегче стало. В проломе тут же стала подниматься дымовая завеса, отброшенной спицем шашки. Сам он залег у одного из обломков и долбил из пулемета внутрь. «Андрей, лось, расчистите дорогу, я вас прикрою!» Все бы хорошо, но по дымовой завесе весело долбил один из дотов. К счастью, к этому времени в стене смогли проделать еще несколько проломов, в том числе и ложных, так что у гильдейских пулеметчиков был богатый выбор целей. Но все равно свистящие над головой крупнокалиберные пули, одна такая свинцовая пчелка разваливала надвое средней толщины бревно, Андрей сам видел, не добавляли уверенности. На новый пролом с помощью тех же тротиловых шашек ушла еще пара минут. К этому времени дымовая завеса стала опадать. «Лось!» — крикнул спиц. «Давай, теперь твой выход!» И облил свинцом бойницы дота. Игрок с видимым наслаждением стянул со спины гранатомет, встал на колено, почти не скрываясь, миг задержался, прицеливаясь, нажал спуск. Реактивная струя оглушительно вылетела из сопла. Модифицированная граната в долю секунды поразила цель, попала, если не в саму амбразуру, то совсем близко. Трапперы рванули вперед сквозь редеющую дымовую завесу. Едва они пробежали половину пути до дота, как огневая точка ожила вновь, и штурмовики залегли. Андрей и спиц ответили огнем. «Спиц, уступом вправо!» — крикнул лось, откатился в сторону, привстал на локти и быстро один за другим расстрелял все 7 патронов картечи по амбразуре. Помогло. Огонь на время прекратился. «Андрей, иди вперед!» Не отвлекаясь от стрельбы, с прижатым прикладом к плечу приказал спиц. Нет, сказал. Что сейчас Казаков должен сделать? Приказать в такой ситуации никто не может. И Андрей сделал. Он снял со спины рюкзак взрывчатки и, двигаясь ползком, одной рукой поволок его за собой, другой стрелял из автомата по доту. Вряд ли эта стрельба была эффективной, но огни в бойницах пока не вспыхивали. Внезапно перед дотом обнаружилась траншея, а из нее поднялся гильдеец. Андрей офигел, одной рукой перенаправить автомат он не успевал, и тут из головы гильдейца прямо брызнуло. Спасибо Шнаби, наверняка она больше некому. Казаков скатился в траншею, не обращая внимания на труп, взвел взрыватели и швырнул рюкзак столом прямо в амбразуру, чего мелочиться. Едва успел нырнуть обратно в окоп. Рвануло. Спрессованный до деревянной твердости воздух ударил ему в спину и вдавил глубже в траншею, а сверху придавила стена земли. «Андрюха, а ну очнись, кому говорю?» Казаков разлепил глаза. Перед ним двоилось лицо спица, а во рту стояла непередаваемая смесь вкусов рвоты, крови и земли. «Ты как меня слышишь?» «Ну, сквозь вату». «А идти?» «Попробую». «Попробовал, получилось». «Не мотыляйся, снайпер увидит пулей в дот». «А гильдейцы где?» «Ты хочешь, чтоб они вернулись?» Андрей забрался в укрепление через настежь распахнутую стальную дверь, на ощупь сел на какую-то лавку, сжал голову руками, попытался прийти в себя. Вместо бойницы в доте зияла широкая дыра с краями обгрызенного бетона, а на полу широким пятном было размазано что-то красное. Казаков посмотрел на это пятно, и его стошнило. «Ты чего?» – заботливо спросил спиц. «Нет, нормально, мне полегчало». «В самом деле полегчало». «Меня больше интересует, где наше подкрепление», — сказал лось. «Связи нет». «Идет на помощь, оно же подкрепление». А пока, раз Андрей у нас в норме, вы вдвоем проверите траншею слева. Дохода сообщения, там растяжку оставите. А я тут прикрою, отходите, если что, тоже сюда. А почему мы должны шкуры свои под пули подставлять вместо красных? Ну, у тебя два варианта, лось. Чтобы тебе гильдейцы зад не подпалили, или еще чего с ним сделали, потому что я тебе приказал. Выбирай, что тебе милее. Пошли, буркнул лось теперь Андрею. Казаков встал, вставил новый магазин. На выходе опять случилась заминка. Он показал лосю идти первым, мол, у кого из нас тут дробовик. Тот опять что-то пробурчал, но пошел. Бой меж тем разгорался с новой силой. Свист мин, фырканье реактивных зарядов, мощный лай тяжелых пулеметов. На потерянные доты гильдейцы и не думали обращать внимание. То ли у них в штабах сидели полные дебилы, то ли у них людей просто не было. Лось, пригнувшись, шагал по траншее. За ним, держа ствол автомата точно над его плечом, поспевал Андрей. Первый поворот. Лось швырнул дальше гранату, выстрелом картечи вырвал кусок из угла траншеи, присев, выглянул из него, еще выстрелил. Казаков в это время прошил весь окоп очередью. Следующий изгиб проходили по той же схеме. Граната, картечь, автоматная очередь. Пока они не оказались у хода сообщения, которое вел в глубину позиции гильдейцев, совершенно пустого. Если бы здесь был хотя бы десяток красных, можно было бы продолжить лихое наступление, но подкрепление задерживалось. А у трапперов не те силы, чтобы изображать из себя героев. На войне вообще героев нет, все равны. Одна пуля, а порой одно неверное движение, и все. Минус боевая единица. «У тебя с минированием как?» — спросил лось. «В кино видел и учебку прошел». «Понятно, тогда я займусь, а ты прикрывай». Ему, конечно, хотелось, чтобы было наоборот. Впрочем, Андрей его понимал. И пока напарник изготавливал ловушку, он, стараясь держать над бруствером только глаза и голову, наблюдал за тылом гильдейцев. Как ему удалось разглядеть в мелькании огней, вспышках выстрелов приближающихся врагов. Наверное, потому что смотрел казаков куда надо и вовремя углядел в ходе сообщения силуэты, которые то высовывались, то скрывались за поворотом. Кто мог идти из тыла гильдейцев, крадясь при этом? Ответ был ясен. Здесь Андрей тоже поступил правильно. Выстрелил из автомата, потом предупредил напарника, хотя этого не требовалось. Лось тут же грамотно среагировал. При первых же выстрелах упал, потом приподнялся и разрядил дробовик вдоль траншеи. Вот действительно, окопная метла. Пыль от картечи поднялась не хуже, чем от взрыва, а если кто подставился под ее залпы, точно пришел в небоеготовность. Но Андрей чувствовал, что враги еще остались. Уходить, оставляя их за спиной, не хотелось. Переть по траншеи на автоматы тоже. Поэтому Андрей решился на трюк. Швырнул вперед гранату, вылез из окопа, перекатился, сходу встал, пробежал метров 5, пригибаясь. Почему он не выстрелил, сказать сложно. Скорее всего, сознанием Андрей оценил, что опасности нет, ствол автомата не успеет довернуться на него. Гильдеец ошалело крутил головой и только сейчас заметил Казакова, стал направлять к нему свое оружие. Андрей прыгнул на него сверху, сбил своим автоматом, заехал головой в нос, добавил локтем в челюсть. Крепкий, однако, не вырубился. Казаков на обратном движении долбанул его прикладом в грудь и подцепил ногу. Гильдеец плюхнулся навзничь. Андрей сел на него сверху и вырубил уже окончательно. «Ты чего тут делаешь?» — раздался за спиной голос лося. Как подкрался, даже не заметил. А если бы это был враг? «Да вот, решил зачистить». «А, без предупреждения. И как зачистил?» «Ну вот, вижу». «Эй, ты чего?» Андрей, поднимаясь, успел сбить ствол дробовика, горячий зараза, который лось направлял на лежащего без сознания гильдейца. «Это ты чего, не охренел ли, новичок?» «Того, это пленный». «И чё, что ты с ним делать собрался?» «Ну, его продать можно», — ляпнул первое, что пришло в голову казаков. В глазах лося мелькнуло понимание. «Тогда этот мой». Андрей сейчас заметил еще одного гильдейца, который валялся на дне траншеи и зажимал рану на голени. Он выглядел таким же зеленым сопляком, что и первый пленный. «Это я его подстрелил». «Договорились, только как их вести? Их сначала обыскать надо, потом...» Лось посмотрел на Андрея, как матерый док на щенка, пробубнил что-то типа «учись, молодежь». Срезал ремни разгрузок с пленных, потом распорол им штаны до бедра и пнул в голень того, которого вырубил казаков. «Сейчас ты поднимешься, берешь своего дружка и вы идете, куда мы скажем. Руки держите на виду, иначе убью, понял?» Сказал проникновенно лось, и гильдеец закивал. «Это что за херня?» Первое, что спросил Спиц, увидев пару пленных, висящих друг на друге, которых подгонял тыкающий в спины дробовик. «Андрей идейку подкинул, продать их как заложников. Все лучше, чем просто в расход пустить». «Ну да, в расход пустить мы их всегда успеем», — скептически ответил Спиц, глядя на приобретение. «Как бой продвигается?» Андрей решил сменить тему. Он топал следом за лосем и тащил на себе разгрузки и трофейные автоматы. Половина из этого принадлежала ему лично, как взявшему добычу в одиночку, без трапа. «Продвигается. Вон красные к нам подбираются». Возможно, именно в них с другого берега заводи ударили две огненные струи. Трапперы нырнули на дно окопа, гильдейцы сами повалились вниз и не пытаясь сбежать. «Что это? Лазеры?» — крикнул Андрей. Две рыжие струи елозили по полю, выискивая цель. «Хреназеры, не слышишь, что ли, треск? Это скорострелки, скорее всего, завеса или караж», — просветил Спиц. «Не разевай рот, бросай дымовухи, своих красных прикроем». Где-то через минуту в окоп стали забираться красные, порядком перепуганные. «Стреляют пулями, а бьют, как лазеры», — подумал Андрей, глядя на другой берег заводи. Штурм у красных застопорился. Мины и снаряды артиллеристы использовали почти все, а без огневой поддержки идти в атаку чревато. На каждый чих гильдейцы врубали свои лазеры с другого берега, порой слышались взрывы. Это красные, скорее всего, минировали подземные сооружения. Тоже полезное дело. А трап Хетцера вывели во второй эшелон. Ранение получил только Гуга, не опасное в руку, и после перевязки с регенератом получил заслуженный отдых. Собственно, отряд командира тоже взял один дот, но то ли гильдейцы решили косплеить камикадзе, то ли просто так удачно сложилось. Вся огневая точка взлетела на воздух, оставив трапперам лишь куски покореженного металла в качестве хабара. Так что вся серьезная добыча пришлась как раз на группу Спица. За это полагалась награда. «Две доли каждому из вас», — сказал Хетцер. «И Шнаби», — добавил Андрей. «Она меня прикрыла, когда я полз к доту». «Снайпер и так у нас на привилегированном положении». Девушка ослепительно улыбнулась. «Ну а теперь за работу». Отдохнуть не получилось. Пришлось перетаскивать весь хабар с переднего края в тот самый замаскированный дот в предполье, а одних только сухпайков себе гильдейцы запасли на месяц вперед. Хорошо, хоть красные сразу озаботились отрыть ходы сообщения к себе в тыл, так что тащить грузы можно было, не прикрываясь одной лишь дымовой завесой, а по вполне нормальной траншее. Надо сказать, что тут им здорово помог гильдеец. Старался за двоих вместо раненого. Очень не хотел получить пулю от траппера или осколок от своих. Андрей глядел на все увеличивающуюся гору добычи и прикидывал, какая в ней его доля и что на нее можно будет купить. Это же, блин, игра, стратегия. Тут такие возможности. Правда, с прокачкой на новый уровень вышел облом. Казаков-то думал, подкатит к доброму ангелу, заплатит сколько скажут и нет проблем. Но все равно надо идти в учебку, дальше тренироваться или лучше оружие прикупить. С кредитом Хетцеру он, считай, расплатился. За этим занятием его и застал красный с одной вертикальной полоской на лбу. «Это ваше подразделение сегодня пленных взяло?» За красным мялся десяток бойцов в отменной экипировке, а он сам имел только автомат, пистолет и был совсем лысым. «Что? А, ну да. Где они?» «Да вот. Вообще все вопросы не ко мне, я сейчас старшего позову». «Давай». «Хетцер!» — крикнул Андрей в дырку люка. «В чем дело?» «Тут орлы пришли большие, нашими пленными интересуются». «Сейчас». Его командир легко вынес себя из дота. «Что такое?» «Приказ пришел забрать ваших пленных в штаб». «Это не мои пленные, а трофеи моих людей. Они с ними могут делать, что хотят. Решат, горло перережут, решат, на гитаре играть заставят. Андрей своего вообще хотел продать, так ведь?» «Ну да», — стыдливо согласился Казаков. «Этих пленных без нас вы бы не захватили, так что передавайте в расположение». «Стой, стой. У нас разговор с твоим комбригом. Все трофеи, захваченные нами в бою, становятся нашим хабаром. Пленные — это тоже трофей. А если тебе нужны гильдейцы, сам пойди и захвати. Вон их сколько вдоль заводи шляется». «Ладно», — вздохнул Красный. «Я их у тебя куплю. Сколько?» «У нас», — встрял Лось. «Один мой, один его». «Только ты своего это малость подпортил», — сказал Спиц и сделал определенный жест бедрами. «Язык у тебя, Спиц, только нужники им чистить. Так сколько даешь?» «Проси 1 грамм благородного за каждого», — шепнула Шнаби Андрею. 1 грамм благородного за каждого», — ответил тот. «При условии, что вы оставите их целыми и невредимыми, иначе сделка не состоится». «Договорились». «Пообещайте при своих людях, что не убьете их и не покалечите, если те не сделают попыток к побегу и расскажут все, что вам будет нужно», добавил Казаков, игнорируя пронзительный взгляд лося. Красный скривился. «Ладно. Обещаю, что не трону ваших пленных, если те будут вести себя адекватно, отвечать на все вопросы, и потом даже дам им шанс выкупиться, если в гильдии они кому-то нахрен нужны». Андрей взял деньги за живой товар. Несколько прямоугольников, отливающих серебром, но точно не серебряные, очень прочные. «А теперь хватит вам прохлаждаться, мародерить и морально разлагаться, заодно и другим бойцам боевой дух подрывать. Марш на передний край!» — вдруг выдал Красный. Хетцер не сдержал смешка, остальные трапперы тоже малость прифигели. «Вот так сразу и без подготовки? Предупреждать надо, а то от удивления челюсть вывихнуть можно. Ты о чем, командир? Какое мародерство? Какое моральное разложение?» — спросил он. «Вы у нас кто? Штурмовые отряды, ваше место на острие атаки, а не в тылу пайки и жрать». «Даже так?» Трап, внимательно слушая разговор, разошелся цепочкой. Автоматы, перекинуты через плечо, смотрят стволами вниз. Только поднять и нажать на спуск — дело доли секунды, а там... И при раскладе 10 на 1 можно пулю словить. Кто храбрый? «Ну, во-первых...» — начал дискуссию Хетцер. «Отступили мы по распоряжению командования Красных Орлов. А во-вторых... Отойдем?» Командиры отошли, оставив личный состав с тяжелыми думами. 5 против 10 и 5 шагов между ними, для пули не расстояние. «А во-вторых», — продолжил разборки игрок, когда они отошли от подчиненных, «у меня в контракте четко написано, что Красные Орлы предоставляют мне все необходимое обеспечение. Тогда я участвую в штурме. Ты мне гранатометы с толом выдай, и тогда, может, я подумаю, вести людей в атаку или нет. И вообще, сегодня утром я отработал всю свою лицензию на полгода вперед по договору. Так что я сейчас вольный траппер, и ты не имеешь права мне приказывать. Я не понимаю, что ты мне рассказываешь. Ты хочешь добычу нашу забрать? Ну, блин, попробуй». «Ах, вот ты как заговорил. Вольный траппер. Ну, раз ты вольный, то весь свой хабар до фортов и тащи сам. К битюгам не подходи, понял?» «Значит ли это, что весь наш отряд отступает?» Ехидно поинтересовался Хетцер напоследок. Красный в ответ только зыркнул свирепо. Командиры вернулись к своим подчиненным. Андрей видел, как главный Красный что-то сказал своим, и те молча повернулись и ушли. «Ну что, поздравляю, друзья! Теперь мы вольные трапперы на ближайшие полгода!» — обрадовал игроков командир. «Как это?» — не понял лось. «Договор мы отработали, и теперь орлы оставляют нас наедине с нашим хабаром и гильдейцами». «Весело. А что ж мы теперь делать будем?» — спросил Казаков. Хетцер окинул его отеческим взглядом, а если совсем точно, посмотрел на него, как на идиота. «За этим я сюда и пришел. Ты и Спиц катапультнетесь на свободную территорию». Блин. Андрей сейчас действительно почувствовал себя полным придурком. Про эвакуацию он совсем забыл. «А почему не все?» «Это слишком подозрительно. Мы возьмем самое ценное и легкое. Деньги, регенерат, взрывчатку. Толкнем здесь. По цене это выгоднее, чем в рекреации. А ты, Спиц, берешь тяжелятину. Винтовки, боезапас и продаешь на свободе, сам знаешь кому. Я тебе доверяю. Пусть все подумают, что мы тут неподалеку тайник сделали. Кстати, так и будет. Все с Андреем не таскайте, сделайте запас. Все, трапперы, за дело. Времени у нас в обрез. Если красные быстро смотаются, как бы гильдейцы контратаку не затеяли». Казаков и Спиц спустились в дот, обвешались автоматами, боезапасами, минами. Андрей взвалил на плечо короб тяжелого пулемета. Тот был совсем немного поврежден взрывом. Ствол погнут, но его можно было заменить. «Ну что?» — сказал напарник. «Готов?» «Ага». «Ну, разбивай эвакуатор». Андрей шандарахнул по пластине трофейным ножом и... Он оказался перед порталом игровой территории, откуда попал на умирающую землю. «Ба, какие люди! Спиц с новичком, вижу, неплохо затарились». Контролер-привратник в камуфляже. На одном плече шеврон со значком радиоактивности, на другом меч, сжимающий молнии, только не серебристый, как у контролеров, а серый. «Да вот повоевать пришлось немного за Красных Орлов, господин контролер». Спиц излучал такт и достоинство. «И это еще не все. Нам придется вернуться, так что выдайте нам сразу 4 эвакуатора. 1200 монет, могу и транспорт подогнать еще за 50. «Ты как?» — спросил Спиц у Андрея. «Давай», — кивнул тот. «И транспорт». К Казаков с наслаждением положил станкач на землю, снял с плеч штук 5 автоматов, отцепил разгрузки, мины и снял саму разгрузку, набитую рожками. Спиц извлек из своего кармана игровые деньги. «Господин контролер, мы еще несколько ходок сделаем. Тогда пусть это все здесь полежит». «Я пригляжу, давайте, ребята». Контролер коснулся рукой скалы, и в ней открылся черный портал. Игроки прыгнули туда. Оказались они в том же доте, откуда эвакуировались, где уже была приготовлена следующая партия трофеев для отправки. «Это то, что нужно отправить в этот заход», — сказал Хетцер. «Остальное мы оттащим на северо-запад в плавни. Там тоже разделим, что на свободу, а что пока оставить в тайнике. Мы подготовим все, а ты, Спит, замаскируй хорошенько». «Минировать?» «Да», — после секунды раздумья согласился командир. «Но так, чтобы все легко извлечь можно было. И да, еще что. За ваши заслуги я даю вам 3 дня отдыха на свободной территории. Нас найдете в форте у Баккара, оттянитесь как следует». «Ну, это мы можем»,